Добрый вечер и шалом. Добро пожаловать на очередную передачу отдела злачной памяти из серии «Живая вера». Ведет передачу Мартин Вулф. Как отличить истинно верующего в Бога от фальшивого верующего? Какое различие вы видите в повседневной деятельности человека в зависимости от того, верит он в Мессию Иисуса или нет? Как вера в Мессию Иисуса служит реальным выполнением закона Моисея? Как то, что вы говорите, проявляет вашу истинную сущность? Почему нам кажется, что некоторые молитвы остаются без ответа? Как можно строить планы в нашем неуверенном мире? Что случается с богатым, который использует свои преимущества над бедным? Возможно, вы задавали подобные вопросы, или, по крайней мере, они приходили вам в голову. Продолжайте слушать передачи из серии «Живая вера», поскольку Иаков, добровольный слуга Бога Живаго, был вдохновлен Богом написать письмо, которое дает ответы на все эти вопросы. В прошлой передаче вы видели, что Иаков открывает свое письмо представлением самого себя. Затем он дает определение тем, кому это письмо адресовано. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Иаков 1.1. Иаков описывает себя как человека, который желает прекратить служение своим собственным интересам для того, чтобы служить интересам его Бога и Мессии, Господа Иисуса. Он пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. Когда он упоминает 12 колен, он имеет в виду еврейский народ, потому что 12 колен – это 12 колен Израиля. Как я отмечал в предыдущей беседе, совершенно неверно утверждение, что еврейский народ будто бы не верит в Господа Иисуса. Иаков пишет письмо к именно таким представителям еврейского народа. Эти люди не были жителями Святой Земли. Еврейский народ был рассеян по провинциям и странам, составляющим Римскую империю. Тем не менее, эти люди были евреями по рождению и в то же время являлись истинными христианами по рождению свыше. Теперь возникает вполне очевидный вопрос. Как эти евреи, которые не жили в древней Палестине, услышали об Иисусе и поверили в Него? Потому что Библия говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия» к Римлянам 10:17. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться назад за 15 лет до написания Иаковом этого письма, вернуться в Иерусалим. 3 раза в год город переживал увеличение населения в силу того, что евреи приезжали для посещения храма в положенные праздники. Этими праздниками являлись Пасха в первом месяце по еврейскому календарю. Пасха включала в себя также праздник опресноков и праздник первых плодов. 7 недель позднее наступал праздник недель или Шавут. И 3-м праздником был праздник кущей в 7-м месяце. Я хочу обратить ваше внимание на праздник Шавут или праздник недель. Еврейская традиция связывает его с праздником первых плодов. Другими словами, первые плоды открывают сезон сбора урожая, а Шавут его завершает. Между прочим, поскольку этот праздник приходится на 50-й день после праздника первых плодов, его называют также праздником Пятидесятницы или Пентекост. Пенте по-гречески означает 50. Шавут, о котором идет речь, случился на 50-й день после воскресения Мессии Иисуса, после распятия Его на кресте. Среди многочисленных гостей, собравшихся в Иерусалим со всей Римской империи, были и ученики Мессии Иисуса. Давайте обратимся к записям доктора Луки, сделанным по словам очевидцев тех событий. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились между собой. Сии говорящие не все ли галилеяне? И ответ на этот вопрос есть «да». Как же мы слышим каждый собственный наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежавших к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, обратившиеся в иудейство из язычников, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Господь, излию духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Давайте сделаем остановку здесь. Веками еврейский народ называли христоубийцами. Отметьте здесь два важных пункта. Первый. Смерть Иисуса произошла по определенному совету и предведению Божьему. В том состояла воля Его, чтобы Иисус умер за грехи. Второе. Петр говорит, что евреи принимали участие в смерти Иисуса, но, пожалуйста, не пропустите его заявление о том, что Иисуса убили, пригвоздив руками беззаконных. Это относится к римским солдатам. Они представляют язычников, всех неевреев, то есть. Так что вы видите, Иисус добровольно претерпел смерть за грехи как евреев, так и язычников. Это мои грехи, и ваши грехи привели Иисуса на тот римский крест. Так что давайте оставим эти глупости, чтобы якобы говорить, что евреи распяли Иисуса. Все человечество, евреи и язычники, виновны в его распятии, поскольку он умер за всех нас. Но теперь нам пора вернуться к отчету доктора Луки. Но Бог воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Будучи же пророком, Давид, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти, он прежде сказал о воскресении Христа Мессии, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он, будучи вознесен десницей Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом, Мессией сего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Петр употребляет здесь слово «покайтесь», что означает «поверните». «Повернитесь от своего неверия к вере». Пересмотрите на результат его речи. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 17 стих. И со 22 стиха по 24 стих. Можете себе представить такое? 3000 евреев поверили в Мессию Иисуса. И это станет еще более удивительно, если вы вспомните, что большинство из этих самых людей находились в Иерусалиме всего 50 дней тому назад, во время Пасхи, и они требовали, чтобы Иисус был распят. Да, молитва Иисуса: «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают», было отвечено. Теперь вы можете догадаться, что эти новые верующие, вернувшись в свои страны, поделились этой доброй вестью о прощении через Мессию Иисуса со своими собратьями-евреями. И как результат того, что они услышали и увидели перемену в жизни их друзей, многие из еврейского народа, рассеянные по всему свету, стали верующим в Иисуса как их Мессию и Господа. К таким еврейским верующим и обращается Иаков в своем боговдохновенном письме. «Друзья мои, вы сегодня тоже услышали добрую весть прощения и спасения в Мессию Иисусе. Какое решение вы собираетесь принять? Уверуйте в распятого, но воскресшего и живущего и сегодня Господа Иисуса, и вы обретете в нем мир и покой. Я молюсь, чтобы вы приняли такое решение. А теперь до следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь».